690. Матерь мира, к звезде устремитесь моей, заботливо и ритмично прорывайте канал устремления. Ответно пошлю вибрации света луча моего. Магнитно свяжете себя со сферой моею и войдете в орбиту мою. Устремитесь.